Глава 8. Тори. Я стояла в раздевалке перед нашим классом водных стихий, сжимая в кулаке купальник и пытаясь унять дрожь в конечностях. Дарси наблюдала за мной краем глаза, пока переодевалась в скудный наряд, необходимый для занятий, но ничего не сказала. Она знала, что я пыталась справиться с этим самостоятельно, но она не была полностью уверена, смогу ли я. Я продолжала слышать шум воды, льющейся в моих ушах, представляя, как над моей головой образуется ледяной потолок. Легкие горели от нехватки воздуха, но мой следующий вдох был бы моим концом. Дариус и Макс пришли в класс раньше нас, и я знала, что они двое будут ждать там, как только я выйду из этой раздевалки. Мне хотелось верить, что я достаточно сильна, чтобы противостоять им. Но, честно говоря, я не была уверена, так ли это. Последний раз, когда я была рядом с большим водоемом и наследниками, это чуть не стало моим концом. И хотя реакция и наказание Ориона убедили меня в том, что им не разрешили убить меня, я не была уверена, что еще было на карте. Раздевалка опустела, пока не остались только мы с сестрой. «Я могла бы сказать Вошеру, что ты плохо себя чувствуешь», — мягко сказала Дарси. «И ты сможешь просто вернуться в свою комнату, пока...» «Убежать?» — безнадежно спросила я. «А как насчет следующего урока? Или других? Должна ли я в какой-то момент перестать бегать или просто отказаться от всякой надежды научиться магии воды вообще? Может быть, есть класс, который ты могла бы посещать без наследников?» Я яростно замотала головой. Я не могла этого сделать. Если что-то и пугало меня больше, чем поход в этот класс, так это бегство от него. Потому что если я сейчас отступлю, то с таким же успехом могу признать, что они победили. И если бы меня победили, то я бы никогда не оправилась после этого. Я собираюсь выйти туда с высоко поднятой головой и показать этим придуркам, что они не могут сломать Вега. Сказала я, и в моем тоне прозвучала решимость. «Черт возьми, да, так и есть!» Сказала Дарси с усмешкой. Я сняла униформу, прежде чем мои нервы снова успели передумать, и натянула купальник. Глубоко вздохнула и кивнула Дарси, когда мы направились к двери. Если она могла предстать перед школой с испорченными волосами, то и я могла принять участие в уроке у бассейна с парой придурков. Я вышла в красивую скрытую лагуну, где проходили наши уроки, и, высоко подняв подбородок, направилась к студентам, собравшимся вокруг меня. Мое горло сжалось, когда теплая вода окатила мои ноги, но я проигнорировала это, отказываясь даже замедлить шаг. «Наконец-то Вега!» — крикнул Макс Ригель, как только заметил нас. Его темная кожа была в основном скрыта темно-синей чешуей его формы сирены. И это придавало ему какую-то неземную красоту. Но также подчеркивало тот факт, что он был зверем, которого мог видеть весь мир. «Я уже начал думать, что ты по какой-то причине не появишься». Несколько девушек захихикали. «Так, так», — упрекнул профессор Вошер. «Не нужно начинать дразнить милых дам в тот момент, когда они появляются». Он ухмыльнулся нам, прежде чем шлепнуть Макса по заднице в самом странном проявлении учительской дисциплины, которое я когда-либо видела. Макс отпрянул от него, а Дариус над ним рассмеялся. Я тоже не смогла удержаться от смеха в ответ. Но это быстро изменилось, когда Вошер направился к нам в зеленых плавках, настолько обтягивающих, что я могла видеть каждую деталь его анатомии яснее, чем если бы он был обнажен. 10 очков Игнису. За то, что согласились помокнуть вместе со мной после вашего маленького инцидента прошлой ночью, мисс Вега. Промурлыкал Вошер, подмигнув мне. Я попыталась благодарно улыбнуться, но, честно говоря, мне было трудно удержаться от того, чтобы меня не вырвало прямо на его босые ноги. Дариус смотрел на меня со слишком большим интересом, как по мне. Его руки с чернилами были сложены на мускулистой груди. Он похож на сердитого вышибалу, который видел слишком много поддельных удостоверений личности. Прошептала Дарси мне на ухо, и я не смогла удержаться от ухмылки. Я хотела ответить Дариусу свирепым взглядом, но решила держать подбородок высоко и игнорировать его существование. Вошер ходил по классу, давая указания разным ученикам о том, над чем он хотел, чтобы они поработали сегодня. Мое сердце упало, когда он направился прочь от нас, а наследники начали приближаться. Вода, плещущаяся вокруг моих колен, стала холоднее, когда они приблизились к нам, и я сделала полшага назад, когда поверхность начала замерзать. Магия огня вспыхнула в моих жилах, когда паника угрожала охватить меня, и ближайшая ко мне вода забурлила и зашипела, закипая. «Здесь становится так весело», — промурлыкал Макс, подходя ближе. Лед становился все толще. Я не посмотрела на них, придвигаясь немного ближе к Дарси, но отказываясь отступать, и обменялась взглядом со своей сестрой, который говорил, что мы в этом вместе, даже если этого может быть недостаточно, чтобы спасти наши задницы. Но прежде чем Дариус и Макс смогли добраться до нас, Джеральдина подошла, шагая по воде с решительным выражением лица. Рядом с ней стояла симпатичная темноволосая девушка со свирепым взглядом и сжатыми в кулаки пальцами. У них двоих были значки со слами, приколотые к их скудным купальникам, что было довольно впечатляюще, учитывая нехватку материала в этих вещах. Я была удивлена, что они не прокололи соски, когда пристегивали их. «Ваше Величество!» — крикнула Джеральдина, как будто даже не заметила, что двое наследников приближаются к своей добыче. «Боже мой! Я только что поняла самую ужасную вещь! «Никто из вас не видел мою форму ордена!» «Что?» Нахмурившись, спросила Дарси. Я не была уверена, безопасно ли поворачиваться спиной к Максу и Дариусу, поэтому только бросила на Джеральдину взгляд, которого было достаточно, чтобы увидеть ее большие груди, когда она стянула купальник. «Это Анжелика, последний член общества суверенных единомышленников-легитимистов», сказала Джеральдина как раз в тот момент, когда Анжелика тоже начала раздеваться. Я одарила Анжелику улыбкой, но Джеральдина продолжила, прежде чем мы смогли обменяться словами. И ее форма одинаково впечатляет в воде. Профессор Вошер согласился, что для вас было бы познавательно провести этот урок с нами, чтобы вы могли увидеть, как некоторые из самых могущественных орденов приспосабливают свои силы к воде. «Я на самом деле не уверена, каков твой орден, Джеральдина», — призналась я. «Она большая, сторожевая собака», — пренебрежительно сказал Макс. Но я заметила, что он прекратил свое наступление на нас, и его глаза были прикованы к Джеральдине, которая теперь была полностью обнажена. «Сторожевая собака с ядовитыми зубами, которая может убить даже самого сильного из Фейри менее чем за 15 минут», сказала Джеральдина деловым тоном, который на самом деле нельзя было расценивать как угрозу. Но все равно заставил Макса нахмуриться еще сильнее. «А моя двоюродная сестра Бастард — уменьшенная версия короля зверей», добавил Дариус, бросив на Анжелику пренебрежительный взгляд. «Возможно, моя мать была достаточно глупа, чтобы завести роман с твоим дядей», холодно ответила Анжелика. «Но не думаю, что я когда-либо слышала, чтобы ты называл меня сестрой раньше, Дариус. И не вижу необходимости в том, чтобы ты начинал признавать мое существование теперь». «Ну, если ты предпочитаешь связать свою судьбу с Вега, то моя семья, очевидно, была права, игнорируя твои отношения с нами», — ответил он. Анжелика улыбнулась. И я ахнула, когда ее зубы удлинились и заострились. Она бросила купальник к ногам и бросилась вперед, превратившись в мерцающего красного дракона, прежде чем издать рев, от которого вода задрожала у моих ног. Она была намного меньше драконьей формы Дариуса, размером примерно с крупную лошадь. Но от нежной красоты ее тела рептилии у меня все равно перехватывало дыхание. «Для меня будет непоколебимым удовольствием охранять вас в моей форме ордена на этот урок, Ваше Величество!» Джеральдина поклонилась нам, указывая своей голой задницей на наследников, прежде чем ее пронзила трансформация. Я отступила на шаг, когда ее тело расширилось, и из ее плеч выросли еще две головы, в комплекте с блестящими белыми клыками, которые, без сомнения, содержали тот яд, о котором она упоминала. Святое дерьмо на кукурузных хлопьях. Трехголовая собака, которой была Джеральдина, была почти такой же большой, как чертов слон. И я запрокинула голову, чтобы посмотреть на нее в изумлении. Три огромные пары челюстей обнажили три пары клыков, и она низко зарычала в глубине всех трех глоток. Я посмотрела поверх нее на наследников и увидела, что они вдвоем удаляются. Похоже, они не особенно торопились, но, очевидно, решили, что не стоит сталкиваться лицом к лицу с Цербером и драконом, чтобы добраться до нас. «Срань, господня Джеральдина!» — пробормотала я удивленно, оглядывая ее пеструю шубку. «Кто знал, что ты такая крутая под маской из этих сладких изюмных отрубей?» Цербер Джеральдина наклонила свои три огромные головы, как счастливый щенок, и завиляла хвостом в ответ на мои слова, прежде чем шагнуть в более глубокую воду с драконом Анжеликой рядом с ней. «Ух ты!» Выдохнула Дарси, когда мы двинулись за ними, и я обнаружила, что моя паника по поводу этого урока прошла. Я не могла сказать, что мы когда-либо действительно делали что-то, чтобы заслужить такую непоколебимую преданность со стороны осел. Но в тот момент я поклялась никогда больше не принимать их как должное. Я проснулась посреди ночи от звуков музыки, струящейся сквозь стены и проникающей в мой череп. Потрясла головой, чтобы прояснить ее, пока жуткая мелодия продолжалась. Она была завораживающе красивой и в то же время мучительно грустной. Что-то в ней заставило мое сердце учащенно забиться. Это было не похоже ни на что, что я когда-либо слышала раньше. И даже представить себе не могла, какой инструмент может сыграть такую мелодию. Нет, это был не инструмент. Это был голос. Но вместо голоса, который мог бы дать слова миру, это было похоже на голос души. Как только эта идея пришла мне в голову, я попыталась отмахнуться от нее. Голос души? Это было безумие. И откуда бы у меня было хоть малейшее представление о том, как он звучит в любом случае? Я потрясла головой, пытаясь избавиться от странных мыслей и бесконечной музыки. Затем снова легла на спину, закрыв глаза с твердым намерением заснуть. Но не успела опомниться, как оказалась на ногах. Я направилась к двери и остановилась, положив кончики пальцев на ручку. Что происходит? Почему я пытаюсь выйти наружу посреди ночи? Песня снова закружилась вокруг меня, мое сердцебиение, казалось, находило ритм вместе с ней. Я закрыла уши руками, чтобы заглушить ее, но почему-то она звучала еще громче, чем раньше. Маленькая частичка меня понимала, что я должна быть в ужасе от того, что это была неизвестная магия. Кто-то наложил на меня заклятие. Но я не испытывала страха. Мне не терпелось последовать за музыкой и выяснить, куда она ведет. На мне была только пара темно-зеленых шелковых шорт, такая же майка, но день был довольно теплый. Поэтому я надеялась, что на улице не будет слишком холодно, хотя и была середина ночи. На всякий случай я сняла с крючка у двери серую толстовку с капюшоном и сунула ноги в кроссовки. Это было все, что я смогла сделать, прежде чем песня вытолкнула меня за дверь. Улыбка тронула мои губы, но я не была уверена, почему. Я направилась по коридору к выходу от своей комнаты и спустилась по лестнице в общую комнату дома Игнис, засунув руки в толстовку и оставив молнию расстегнутой. Один старшекурсник заснул, занимаясь за столом в углу, но в этот час больше никто не бодрствовал. Огонь все еще горел, освещая комнату достаточно, чтобы видеть, и я быстро пересекла пространство. Мое сердце продолжало колотиться в такт песни, когда я вышла в ночь, и она стала еще громче. Почему никто больше не проснулся? Другие же тоже это слышат. Я ускорила шаг, следуя за музыкой в темноту. Здесь была кромешная тьма и холод, но я точно знала, куда иду, хотя на самом деле понятия не имела. Мои ноги продолжали двигаться в убаюкивающем ритме музыки, и я была не в силах сопротивляться желанию следовать за ней, куда бы она ни вела. Я все еще не боялась. Было ли это частью магии? Чтобы я была тихой и подавленной, пока песня вела меня. Куда именно? Я не знала. Но собиралась идти по следу, пока не выясню. Я миновала сферу, которая слегка мерцала в свете звезд и повернула на запад, на водную территорию. Я никогда не была здесь ночью, и звук воды, бегущей вокруг меня в ручьях и протоках, пробудил воспоминания о моих страхах, о том, каково утонуть в той машине, о том, как тонула в бассейне на глазах у всех наследников. Несмотря на то, что эти воспоминания всплыли при звуке воды вокруг меня, я все равно никак не отреагировала. Мое сердце продолжало колотиться в такт музыки. Ноги продолжали ступать по тропинке, которая вела меня дальше. Я боялась, но это было не так. Я была в ловушке, но хотела этого. Внезапно мои ноги свернули с тропинки, и я пробралась сквозь тянущуюся полосу замшелых виноградных лоз. Оказалась на поляне, окруженной завесами лиан, усыпанных белыми цветами, в полном цвету, несмотря на то, что была ночь. В центре поляны лунный свет падал на большой камень, высвечивая фигуру, сидящую на нем. Он сидел ко мне спиной, но я могла различить мерцающие чешуйки, покрывающие его плоть. Укол узнавания затопил меня, и я резко выдохнула, чувствуя, как петля затягивается вокруг моей шеи. Я только что угодила прямо в ловушку. И волосы на моих руках встали дыбом, когда я почувствовала, как вокруг меня оживает клетка из магии. Песня резко оборвалась, и сирена на скале повернулся, чтобы посмотреть на меня сверху вниз. Темные черты лица Макса сменились с облегчения на хмурое выражение, как только его взгляд упал на меня в расстегнутой толстовке и шелковой пижаме. «О, ради любви ко всему, что предназначено судьбой!» — прорычал он. «Почему, черт возьми, это должна была быть ты?» «Почему, черт возьми, это должна была быть я?» — потребовала я, скрестив руки на груди и не сводя с него глаз, несмотря на страх, пробегающий по моему позвоночнику. «И какого черта я здесь?» Макс нахмурился на меня на мгновение, которое растянулось на так долго, что я перенесла вес на другую ногу. Когда он продолжал хранить молчание, я решила сделать перерыв. Я повернулась к нему спиной, направляясь к выходу с поляны. Но, сделав это, моя рука встретила твердую силу, вместо того, чтобы погрузиться в завесу виноградных лоз. Макс громко вздохнул, и я повернулась к нему лицом. «Отпусти меня!» Потребовала я так хладнокровно, как только могла. В последний раз, когда я была в его власти, он пытался утопить меня, и темно-синяя чешуя, покрывавшая его обнаженное тело, только напомнила мне о его близости к воде. «Как будто я призвал проклятого смертного!» Выругался он. «Что?» «Ты не можешь уйти. Не раньше, чем поцелуешь меня!» Сказал Макс, используя тон, который предполагал, что я была глупой. «О чем, черт возьми, ты вообще говоришь? Я бы скорее поцеловала лошадь в задницу! Выпусти меня отсюда!» Огрызнулась я. «Это не от меня зависит. Тебя притянула сюда моя песня «Сирены», так что ты должна поцеловать меня, если хочешь уйти. Я не контролирую это. Она выбирает того, кто, по мнению магии, должен почувствовать мою силу. По какой-то неизвестной причине она выбрала тебя». «Почему я должна верить всему, что ты говоришь?» «Ну ты же не можешь уйти, не так ли? И я тоже не могу. И не обижайся, малышка Вега, но я могу легко найти девушек, которые захотят поцеловать меня, не прибегая к чему-то такому сложному. Это часть того, как устроен мой орден. Когда звезды выстраиваются правильно, мы вынуждены выпустить нашу песню и ждать прибытия человека, которому суждено ее услышать. Очевидно, я не могу определить, кто это, и никто из нас не может уйти, пока мы с этим не покончим». «Почему твоя сила требует, чтобы я поцеловала тебя?» «Потому что, когда ты слышишь зов сирены, у тебя нет выбора, кроме как ответить на него. Ты зачарована песней, и когда следуешь за ней, должна поцеловать меня. На время этого поцелуя моя сила будет обращена вспять, так что вместо того, чтобы я питался твоими эмоциями, ты будешь питаться моими. И поверь мне, я не мог придумать никого, кому бы меньше всего хотел дать заглянуть в свои мысли. Но вот мы здесь». Макс выжидающе поднял брови, глядя на меня, и я не смогла не поверить ему. Не было никакого другого объяснения песни, которая привела меня сюда. И, насколько я могла судить, не было никакой ловушки, ожидающей, чтобы ее захлопнули. Я поджала губы, пытаясь придумать какой-нибудь выход из данного положения. И с надеждой уперлась рукой в барьер рядом со мной. Но он был таким же твердым, как и раньше. «Не повезло, значит». «Это смешно!» — пробормотала я, делая шаг к нему. «Несколько недель назад я околачивалась в байкерском баре и пыталась придумать, как прокормить нас с Дарси этой зимой. Теперь я нахожусь в долбанной школе магии и смотрю на сирену на скале, которая выманила меня из постели посреди ночи красивой песней, как чертов крысолов для спящих женщин». «Ну, если тебе от этого станет легче, то сидеть на камне — это тоже не самое лучшее», — сухо ответил Макс. «Моя задница замерзла и онемела. Ты, черт возьми, долго шла сюда». Я закатила глаза. Я была той, кого зачаровали песни из моей постели посреди ночи и прошла половину пути через территорию школы в темноте. «Ну, я не заставляю тебя сидеть на камне», — ответила я. «Это вроде как то, как это должно происходить, не так ли? Сирена сидит на скале и заманивает к себе ничего не подозревающих людей». «Думаю, ты имеешь в виду жертв», — сказала я, вспомнив рассказы про Синдбада-мореплавателя, где сирены заманивали к себе людей и топили их. «Сиренам запретили убивающую песню более века назад», — сказал Макс таким тоном, который предполагал, что он считает меня глупой. «Но я могу представить, почему так много сирен убивали тех, кого целовали. Они не хотели, чтобы их жертвы, как ты их называешь, убегали со всеми их секретами». «Значит, я узнаю твои секреты, не так ли?» — спросила я, гадая, какие, черт возьми, развратные вещи Макс Ригель держал взаперти в своем сознании. «Я слишком силен для этого», — заверил он меня. «Но менее сильная сирена может потерять контроль над потоком своих мыслей и чувств, если поцелует кого-то более могущественного. Они могли бы почувствовать себя вынужденными убивать, чтобы защитить себя, если бы такое произошло». «Прекрасно», — сказала я ровным тоном. «Я не думала, что смогу не любить Орден Сирен еще больше, чем уже не любила. Но это случилось». «Так мы сделаем это?» — спросил Макс, вставая и спрыгивая со скалы, чтобы приземлиться передо мной. На нем была только пара маленьких плавок, а его темно-синяя чешуя скрывала плоть от лодыжек до запястий и шеи, оставляя открытыми только лицо, руки и ноги. Он шагнул ко мне, и я подняла руку, чтобы остановить его. «Ты серьезно ждешь, что я поцелую тебя?» — спросила я. После всех ужасных вещей, которые он сделал со мной и моей сестрой, с тех пор, как мы прибыли в академию, я не могла не подумать о многих вещах, которые хотела бы сделать еще меньше, чем эту. «Разве что оставаться запертой здесь, наедине со мной до конца времен предпочтительнее?» — спросил Макс, казалось, не впечатленный тем, как я сопротивлялась. Я пристально посмотрела на него, взвешивая свои варианты. Оба варианта казались одинаково ужасными, но если бы он говорил правду, то в любом случае мне пришлось бы поцеловать его в конце концов. Мы же не могли оставаться здесь вечно. «В губы?» — уточнила я, надеясь найти выход. «Нет, в задницу!» — пошутил он. «Хочешь, чтобы я наклонился?» «Это может быть предпочтительнее твоего лица!» — невозмутимо ответила я. «Давай уже!» — сказал он, снова придвигаясь ближе, явно желая покончить с этим. «Просто подожди!» Настаивала я, поднимая руку немного выше. Он был почти достаточно близко, чтобы коснуться, и я чувствовала тепло его тела, исходящее в полудюйме от моей протянутой ладони. «Чего?» «Ты можешь помолчать несколько минут?» — спросила я. «Зачем?» «Потому что если ты заткнешься, Тогда я могу попытаться сосредоточиться на твоей внешности и забыть о характере, который ей сопутствует», — сказала я. Не имело значения, что я признавала, что нахожу его привлекательным. Не то чтобы я желала его, каким бы великолепным он ни был, чудовищу внутри было достаточно легко оттолкнуть меня. И он все равно знал, как выглядит. Макс нахмурился на меня, но сделал, как я просила, и промолчал. Мой взгляд скользнул по его красивым чертам лица, высокому лбу и глубоким глазам. Он был очарователен и весь такой мужественный. Аромат моря исходил от его кожи, а его чешуя описывала каждый контур его подтянутого живота. Да, если бы я смогла забыть мудака, который жил в его плоти, тогда смогла бы и найти мотивацию поцеловать его, не блеванув. Я опустила руку, сделала глубокий вдох и шагнула вперед. Макс тоже придвинулся, пока разделяющее нас пространство почти не исчезло. «Если это какой-то трюк, я собираюсь пнуть тебя прямо по твоим чешуйчатым яйцам», — предупредила я. На долю секунды Макс действительно ухмыльнулся мне, как будто нашел это забавным, а затем его рот оказался на моем. Я замерла, собираясь отступить в тот момент, когда наши губы коснулись друг друга, но что-то обвилось вокруг меня, и я оказалась пойманной в этом моменте. Сила песни сирены притянула меня ближе, и вместо того, чтобы захотеть отстраниться, я обнаружила, что наклоняюсь вперед. Рот Макса медленно прижался к моему, и я ахнула, почувствовав, как под моей кожей просачивается искорка вожделения, которая не была похожа на мою собственную. За этим быстро последовало мое изображение, запечатленное несколько минут назад, когда Макс впервые увидел меня на поляне. Он оглядел мою шелковую пижаму, отметив изгибы тела и то, как обнажилась моя плоть. Лунный свет сиял на моих темных волосах, делая их похожими на пролитые чернила, и он был полон раздражения и небольшого гнева, которым противостояло странное желание забрать у меня этот поцелуй. Я внутренне содрогнулась от прилива его эмоций, когда они пронеслись в моем сознании. Это дезориентировало меня, и на мгновение мне показалось, что я падаю. Я протянула руку, и она легла на твердую линию его бедра, когда я попыталась успокоиться. Мое прикосновение зажгло в нем вспышку похоти, которая снова нахлынула на меня и зажгла огонь возбуждения в моих жилах. Это было неправильно. Я должна была отстраниться от него. Но его руки схватили меня за талию, и вместо этого он притянул меня к себе, укрепляя связь между нами. Тихий стон вырвался у меня, когда его поцелуй углубился, а его похоть проникла в мою, создавая вихрь, от которого я не могла убежать. Он засунул свой язык мне в рот, и я почувствовала вкус соленой воды, наслаждаясь его поцелуем. Тихий голос в глубине моей головы кричал мне, чтобы я вспоминала, кем он был. И когда я сосредоточилась на этом, то использовала источник силы внутри себя, чтобы помочь мне противостоять ему. Но вместо того, чтобы делать то, что я хотела, это отбросило меня дальше в его душу. За пределы похоти, которую он позволял мне видеть, и в неисчисляемые уголки его разума. Он поцеловал меня сильнее. Его хватка на мне усилилась, когда мои руки прошлись вверх по его широкой груди. Чешуя была гладкой и шелковистой под моими ладонями. Я смутно осознавала, что он пытается оттолкнуть меня от себя, но мне как будто вручили ключ к его разуму. И куда бы я ни посмотрела, везде были открытые двери. Я задавалась вопросом, было ли это тем, что он чувствовал, когда питался силой и эмоцией других. Смотрел ли он прямо в мои мысли, когда вызвал у меня мой самый большой страх? В тот момент, когда эта мысль пришла мне в голову, Макс крепче сжал меня. Он целовал меня так, словно умер бы, если бы не сделал этого. И в то время, как одна часть меня была захвачена теплом его рук и ощущением его губ на моих, другая начала замечать вспышки воспоминаний. Я услышала мужской голос и поняла, что это его отец. Его тон был добрым, понимающим, в то время как Макс был переполнен страхом и потерей. «Никто ничего не мог для нее сделать. К тому времени, когда кто-нибудь понял, что она больна, было уже слишком поздно. Я не знаю, почему она скрыла от меня симптомы. Я мог бы что-нибудь сделать. Макс поднял затуманенные слезами глаза, когда потеря матери ошеломила его, и увидел, что в комнату заглядывает другая женщина. Уголок его рта приподнялся в лукавой улыбке на мгновение, и он знал, что она была ответственна за смерть его матери. Его мачеха хотела, чтобы она исчезла, сколько он себя помнил. Его мать была маленькой грязной тайной. Какой тайной? По моему указанию, ответ пришел ко мне между вкусом его губ и стоном желания, вырвавшимся из него. Никто, кроме семьи, никогда не знал об этом. Но Макс был незаконнорожденным. Его отец женился на своей жене по договоренности, чтобы сохранить чистоту родословной, но был влюблен в другую женщину. Он продолжал тайно встречаться с ней, и она забеременела от него раньше его жены. Чтобы скрыть это, они спрятали ее, а его жена притворилась беременной, чтобы не столкнуться со скандалом. Он все еще был наследником, потому что его власть исходила от отца. Но если бы кто-нибудь когда-нибудь узнал, что он незаконно рожденный, они могли бы настоять на том, чтобы один из его сводных братьев или сестер занял его место. Его отец всегда твердо стоял рядом с ним, но его мачеха была хитра и хотела, чтобы на его троне сидел один из ее собственных детей. Я чувствовала напряжение в теле Макса, но он, казалось, не мог отстраниться от меня. Вместо этого жар его поцелуя усилился. Его руки двигались под толстовкой, которую я носила, и скользили по плоти у основания моего позвоночника. Я почти отстранилась. Мне не понравилось это проникновение в его разум, несмотря на то, что мое тело умоляло о большем, и мои руки переместились за его шею. Но прежде чем я успела отступить, я снова почувствовала вспышку его страха. Ощущение того, что его эмоции искажают мои собственные, вызвало дрожь у меня по спине. И я не могла не задаться вопросом, почему, черт возьми, ему нравится вкус страха других. «Потому что я знаю, что избавление от страха делает их счастливее». Я вздрогнула от неожиданности, услышав это откровение, но знала, что это правда. Я могла чувствовать то, что чувствовал он. Могла видеть воспоминания о том, как он поглощал страх у других, но он наслаждался не страхом, а чувством мира и спокойствия, которое он оставлял им после. Он только утверждал, что ему нравится сам страх как способ казаться более пугающим и скрывать тот факт, что он предпочитал использовать свою силу на более мягких эмоциях. У меня мелькнуло еще больше воспоминаний о том, как он также получал радость и надежду от людей, и как это освещало его изнутри. Но если он отнимал у кого-то слишком много радости, это заставляло его грустить, и он ненавидел это. У меня внутри все сжалось. Я заглядывала в душу монстра, и мне не нравился тот факт, что я узнавала о нем так много вещей, меняющих мнение. Он был засранцем. Насквозь и полностью. И я не хотела расстраиваться из-за убийства его матери или сочувствовать тому, как он питался эмоциями людей. Собравшись с духом, я отстранилась и прервала наш поцелуй. Мои губы были в синяках и покалывали от его интенсивности. Глаза Макса на мгновение загорелись желанием, и все, что я могла сделать, это уставиться на него в полном шоке. «Что, черт возьми, только что произошло?» Он теребил мою одежду, пытаясь приблизиться ко мне. Так как был поглощен страстью нашей связи, и я чувствовала тепло его ладони, когда она скользнула по моей нижней части спины под топом. Моя толстовка с капюшоном была сброшена с моих плеч, и его другая рука обхватила мою щеку. Мои собственные пальцы были сжаты в кулак в его волосах. И наши тела были прижаты друг к другу так, что я могла чувствовать твердые контуры его мышц на своей плоти. Мы оба тяжело дышали, как будто сделали гораздо больше, чем просто поцеловались. И я боролась, чтобы избавиться от вожделения, которое росло под его прикосновениями. Покачав головой, я положила руки ему на грудь и оттолкнула его на шаг назад, оторвавшись от него. «Что, черт возьми, это было?» Руки Макса безвольно упали по бокам, и на мгновение он выглядел почти испуганным. Заклинание, удерживающее меня здесь, исчезло, и я снова почувствовала, как воздух вокруг нас движется прохладным ветерком. Но я не ушла. Я хотела получить ответы. «Ты только что...» Макс нахмурился на меня, обдумывая то, что только что произошло. И в его глазах мелькнуло мрачное обвинение. «Черт!» Он внезапно надвинулся на меня. Я не могла не отступить на несколько шагов, хотя и хотела стоять на своем. «Кем ты, черт, себя возомнила, чтобы копаться в моей голове?» Во мгновение ока его ярость превратилась в панику, и он снова отвернулся от меня. «Ты тот, кто вытащил меня сюда посреди ночи!» Сердито напомнила я ему. «Так что, черт возьми, что бы это ни было, это на твоей совести!» Он повернулся, чтобы снова посмотреть на меня. Его рука переместилась рядом с ним и вызвала сильный ветер, который прошелестел по поляне по его зову. Я приготовилась к какой-то атаке, призывая собственную силу, хотя и знала, что меня превосходят. «Моя песня никогда раньше не призывала никого более могущественного, чем я», — пробормотал он почти про себя. «Черт возьми, никогда раньше никого не было более могущественного, чем я. Обычно я могу контролировать то, что видят во мне зачарованные песней. Но ты взяла контроль». «Я использовала твою собственную силу против тебя?» — спросила я, складывая кусочки вместе. «Что тебе нужно, чтобы держать рот на замке?» — прорычал он. «Что в этом такого особенного? Там, откуда я родом, у каждого второго человека есть приемный родитель или родитель-одиночка. Сводные братья и сестры или приемная семья. Почему кому-то должно быть не насрать на то, что твой папочка облажался?» «Потому что семьи целестиалов не просто женятся на каком-нибудь уличном отребье, которое им нравится», — прорычал он. «Мы сохраняем наши родословные чистыми, а нашу силу — нетронутой. Половина наших браков устраивается за нас. И семья моей мачехи, так уж случилось, является одной из самых влиятельных в Солярии за пределами Совета. Оскорбление их будет иметь серьезные последствия, не говоря уже о том факте, что у моей настоящей матери дедушкой был Минотавр». «Минотавр?» Я нахмурилась, глядя на него. «Какое это имеет отношение к...» «Потому что это означает, что есть шанс, что я несу проклятые гены Минотавра, что может значительно усложнить мне поиск жены. Кто хочет так рисковать, пачкая свою кровь? Орден Сирен намного могущественнее, чем...» «Итак, ты хочешь сказать мне, что если бы ты влюбился в Медузу или Пегаса, ты бы не женился на ней?» — спросила я, нахмурившись. Губы Макса приоткрылись. Он уставился на меня долгую секунду, а затем издал смешок. «Грёбаный Пегас! Даже если бы я узнал, что я элизианская пара с Пегасом, сомневаюсь, что мне разрешили бы даже подумать о женитьбе на ней. Ты можешь себе представить?» Он раздраженно провел рукой по лицу. «Что такое элизианская пара?» — спросила я, нахмурившись. «Боже, ты такая невежественная, это меня убивает. Это как твоя единственная настоящая любовь. Дело в том, что я не смог бы жениться на ней, если бы она не была сиреной». «Но это кажется чертовски глупым», — ответила я. «Какой смысл обладать всей своей силой, если ты даже не можешь быть счастлив с ней?» Макс покачал головой. «Если хочешь пойти и выйти замуж за циклопа, тогда пожалуйста. Я бы с удовольствием посмотрел, как ты вот так ослабляешь свои притязания. Это сделало бы все проще для нас». «Никто не будет иметь права голоса в том, за кого я выйду замуж», — язвительно ответила я. «Если я влюблюсь в циклопа или пегаса, или даже в проклятого смертного, то я буду с ними, несмотря ни на что». «Ты идиотка», — сказал он, глядя в небо. «Но мне все равно насрать, что ты сделаешь со своей личной жизнью. Возвращайся в мир смертных и выходи замуж. За важную птицу мне все равно. В любом случае, нам будет намного легче». «Ну, я бы предпочла счастье, беспокойство о глупом скандале», — огрызнулась я. «И в любом случае, важная птица кажется гораздо лучшим вариантом, чем многие придурки в этой школе». «Если кто-нибудь узнает о моем происхождении, это вызовет гораздо больше, чем просто скандал. Это может привести к расколу среди наших сторонников, может пробить брешь в фундаменте нашего правительства и сделать нас уязвимыми, прямо сейчас, когда нимфы набирают силу. Как ты думаешь, почему моя мачеха никому об этом не рассказывала? На публике она ведет себя как любящая мать, какой и должна быть. Но за закрытыми дверями она замышляет мое падение. Если бы со мной что-то случилось, то наследницей стала бы моя сводная сестра Элис. Это то, на что она надеется. Но мой отец стоит у нее на пути». Он произнес эти слова так буднично, что я почти почувствовала к нему жалость. Но потом вспомнила, каким он был придурком, и быстро отбросила эту мысль. «Отлично, неважно», — сказала я. «В любом случае, мне было бы наплевать на твои проблемы с мамой». «Никто об этом не знает», — сказал он низким голосом. «Никто». «Даже другие наследники?» — удивленно спросила я. Макс стиснул челюсти, что было достаточным подтверждением. Это действительно должно было быть большим секретом, если он скрывал это даже от них. «Хорошо», — сказала я, делая шаг назад. «Я сохраню твой маленький грязный секрет». «Вот так просто?» — недоверчиво спросил он. «В отличие от тебя, я не получаю удовольствия, причиняя другим людям боль. Просто не вздумай снова петь мне серенаду из моей постели в ближайшее время». Я плотнее запахнула толстовку и направилась к выходу с поляны. Макс не последовал за мной, и облегчение затопило меня, когда я так быстро, как только могла, направилась обратно в дом Игнис. Эта встреча была чертовски странной, и я была просто рада, что она закончилась.